Жил-был дом. Да-да, дом. Маленький-маленький. У него была семья. Два мальчика и одна девочка. Дом их очень любил. Они называли его «Наша дача». Их мама говорила: «Дом живой, он все чувствует и слышит». А дом думал: «Откуда она знает? Непонятно». Осенью дом тосковал, а зимой дом засыпал, обнимая детские игрушки, и видел во сне тех, кого он любил. Но самым лучшим временем для него было лето, потому что вся его семья жила с ним. Было шумно, хламно и весело. Утром все вставали и начинали придумывать игру. Это было очень интересно. Дом тоже играл. Он был и кораблем, пустившимся в дальнее плавание, и космической ракетой, вертолетом-разведчиком и даже гоночной машиной Формулы-1. А вечером, если было прохладно, мама затапливала печку и читала детям книжки. И дети, замирая, слушали сказки.